Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязи Дарзаева. Торн-Ли. Скрюченный домишко. Часть первая. Каких только домов не встретишь на белом свете. Правда, мне кажется, среди их большого разнообразия найдутся и те, что способны убивать. Бог-свидетель, я не хотел становиться наследником Райдл Оукс. Более того, было большой ошибкой строить это злосчастное нечто в форме дома. Возведенный по проекту моего брата Гарсона, этот дом, точно чудовище Франкенштейна, в конце концов одолел и уничтожил своего создателя. Доктор Раскоп видел, как умирал мой брат. На его глазах всего за одну неделю Гарсон Райдл превратился в старика. Кожа его высохла, волосы поседели. Процесс, который обычно занимает многие годы, произошел в считанные часы, превратив брата в немощную развалину. Гарсону едва исполнилось 30, но доктор клялся своей репутацией, что причиной его смерти стала именно старость. Тогда доктор не смог найти этому объяснение. Но сейчас оно у меня есть. Год до своей смерти Гарсон прожил в Райдл Оукс. И именно дом стал причиной его преждевременной старости. Тот самый дом, который в итоге Гарсон завещал мне. Рэндалл Баудер стал вторым жильцом Райдл Оукс. Рассказывая о доме, я не утаил от него ничего. Я поведал ему о смерти брата, разоткровенничался о своем страхе перед этим местом, о необъяснимом чувстве сродни страху перед темнотой, уходящему корнями в смутные воспоминания детства. Но Рэндалл был из тех, кому получить в наследство нечто жуткое и невиданное было только в радость. Первые полгода аренды прошли без каких-либо проблем. Рэндалл славился умением закатывать вечеринки, и дом стал для них отличным местом. Но на седьмой месяц, вместо обычного чека, я получил от него короткую записку следующего содержания. «Эвери, ты прекрасный и щедрый домовладелец. Ты ни разу не докучал мне по пустякам, и я это ценю. Но я буду благодарен, если ты прояснишь следующий вопрос. Почему ты решил сдать часть здания другим жильцам, прежде не поставив меня в известность?» Я нахожу стеснительным то, что мне приходится делить жилище с семейной парой. Девушка прекрасна, и все же из формальных соображений ты мог бы представить нас друг другу. А вот супруг девушки, он сущий дьявол. Мог бы ты как-то поскорее уладить это дело? Жду тебя в выходные, Рэндалл. Пятничным вечером я отправился в поездку и попросил доктора Раскоба составить компанию. Этот сухонький, сморщенный человечек на протяжении вот уже двух поколений оставался верным другом и советчиком нашей семьи. Мы с трудом протиснулись сквозь плотное движение на прибрежном шоссе. И к моменту, когда машина достигла подножия холма, нас окружил туман. Его влажные, похожие на щупальца осьминога отростки, сплетались вокруг передних фонарей машины. «Мне это не нравится», — пробормотал я, осторожно продвигая седан сквозь бурлящую серую муть. «Если Рэндалл решил меня разыграть, ему придется несладко. Я не сдавал дом никому другому. Никогда даже не думал о подобном». «Это очень странно», — заметил доктор. «Мне не приходилось слышать, чтобы кто-то по ошибке заселился не в тот дом, но не стоит исключать и такие случаи». «Если уж на то пошло, в Райдл Оукс хватит комнат на 3 или 4 семьи», — сказал я. «Стоило ли растрачивать наследство на постройку такого чудовищного здания?» твой брат не объяснял, для чего он это сделал?» Пытаясь найти хоть какое-то воспоминание об этом, я соотносил себя с автомобилем, движущимся в густом тумане. «Кажется, он что-то говорил», — задумчиво произнес я. «Но я был слишком мал, чтобы запомнить. Вы же знаете, что он был намного старше меня и умер молодым». «Верно, молодым», — отозвался доктор Раскоп. «Хотя я и не уверен в этом до конца». «Как и я. Мне сказали, что он скончался от загадочного недуга». «Недуга, черт побери», — усмехнулся я. «Это все дом. Это место как дьявольская зараза. Дом убил его». Доктор обернулся, изучая мое окаменевшее лицо с подергивающейся щекой. «Полная чепуха, Эвери», — фыркнул он. Но я настаивал на своем. «Нет-нет, я уверен в этом. Доктор, просто представьте себе место, где времени не существует, где жизнь движется не вперед или назад, а по замкнутому кругу, как колесо рулетки». «Откуда у тебя такие мысли?» «Я не уверен», — признался я. «Но, кажется, что-то такое говорил мне Гарсон перед смертью. Я был слишком мал. Иногда я размышляю о времени. Оно движется медленно, как мельничное колесо. Но что, если оно внезапно ускорится? Что, если оно обратится в ужасный торнадо, способный вышвырнуть нас за пределы существования? Вспомните, доктор, вы сами говорили мне. Гарсон прожил в доме лишь год, но за это время превратился в дряхлого старика». Подъездную дорогу к дому сторожили два огромных дуба. В тумане их силуэты походили на гигантские головы со спутанными копнами волос, жестко топорщащихся на концах. Старик Бигсби, слуга Рэндалла, помахал нам из гаража фонарем. Дом напоминал остров, раскинувшийся в океане тумана. Единственный свет мерцал в окне библиотеки. Бигсби показал нам дорогу, и мы нашли Рэндалла там. Он сидел в кресле, закинув на одну из ручек ноги в полосатых пижамных штанах. Я посмотрел на него в окружающем нас жестком свете. До нашего появления он, вероятно, дремал, и потому поприветствовал нас лишь вялым кивком. Но в какой-то момент, еще до кивка, мне почудилось в Рэндалле нечто нечеловеческое. Словно бы он был пластиковой моделью самого себя, как человек, которого бальзамировали, пока он спал. Доктор тоже заметил это. Каждая складка, каждая черта на лице Рэндалла выглядели четче и резче, словно высеченные зубилом. «Рад вас видеть», — произнес Рэндалл, поднимаясь из кресла нам навстречу, и в тот же миг его лицо обрело привычный живой вид. Рэндалл был привлекательным молодым мужчиной с умным взглядом и необычайно густой черной шевелюрой. Поэтому, когда в его волосах блеснуло несколько седых прядей, я удивился, но решил, что это может быть лишь игра освещения. Он жестом предложил нам кресло, и я обратил внимание на то, как изменилось выражение его глаз. Прежде ленивое и скучающее, как у любого спортсмена, сейчас оно выглядело беспокойным и тревожным, таким же, как движение его рук. Словно бы, ожидая кого-то, Рэндалл без конца пытался разглядеть, что происходит у нас за спиной. Доктор Рэскоп наблюдал за ним, устроившись в кресле и поглаживая седые усы. Я решил не терять время понапрасну. «Что это за трюки?» – требовательно поинтересовался я. «Трюки?» – повторил Рэндалл. «Твое письмо», — сказал я. «Что это все значит?» Он нахмурился. «У меня к тебе тот же вопрос, Эвери. Ведь это ты не поставил меня в известность, что сдаешь дом кому-то еще?» «Какая чепуха!» — вспылил я. «Я не сдаю дом никому, кроме тебя!» Рэндалл с сомнением вздернул тонкую бровь. «Да ладно, Эвери, брось. Не делай из меня дурака. Девушка сказала, что договаривалась об аренде лично с тобой». «Девушка? Что за черт? Ты пытаешься меня убедить, что никогда не видел этих людей? Я говорю тебе, что не договаривался ни с кем другим об аренде дома. У меня даже в мыслях такого не было, огрызнулся я. Если здесь есть некто, утверждающий обратное, покажи мне его. Глаза Рэндалла сверкнули. Так и сделаю. Сейчас приведу их прямо сюда. И мы уладим все этим же вечером. Одно порывистое движение, и он исчез на лестнице. «Святые угодники, он не шутит», — пробормотал я. «Похоже, он сейчас действительно кого-то приведет». Где-то наверху хлопнула дверь, и мы с доктором двинулись к выходу из библиотеки. Рэндалл спускался по длинной изогнутой лестнице, точно ленивый поток, стекавший из темноты вниз. У подножия он обернулся. «Вы ведь уже знакомы с Эвери Райделлом, не так ли?» — холодно поинтересовался он. Мы с доктором подняли взгляды, и мой лоб тут же покрылся испариной. Лестница и верхняя площадка были пусты. «Разумеется, мы сказали об этом Рэндаллу, но поначалу он отказался нам верить. Как, скажите, убедить человека, что у него галлюцинации?» Отчаянного сопротивления Рэндалла хватило ненадолго. Он едва не впал в безумство. Благо, доктор Раскоп проявил себя великолепным психологом, и в конце концов ему удалось успокоить разбушевавшегося пациента. Все произошедшее доктор объяснил временным расстройством психологического характера, к счастью, вполне излечимым. Предложение доктора на некоторое время поселиться вместе с Рэндаллом не вызвало у меня особой радости, однако ситуация не оставляла выбора. Каждый может поддаться малодушию, но лишь немногие готовы честно признаться в этом. На следующее утро, несмотря на душевное смятение, я решил поговорить с Бигсби. Долговязый сутулый старик так давно служил дворецким, что едва ли помнил времена, когда все было иначе. За эти годы в голове старика сформировался механизм, помогающий без проблем подстраиваться под желания хозяина дома. «Нет, сэр», — сказал он мне. «Я не видел других людей, сэр. Мистер Баудер предпочитает, чтобы я находился в своей комнате, когда ему не нужны мои услуги. Но должен сказать, сэр, эти новые жильцы устроили на моей кухне ужасный беспорядок». «Как это?» — вспылил я. «Ведь Рэндалл не пользуется кухней». «Только во время вечеринок, сэр. Обычно мы нанимаем прислугу в помощь. Но я не спускаю с них глаз, уж поверьте. И ничего подобного не происходило, пока не появились те. Новые». «Так ты говоришь, что кто-то на самом деле пользуется нашей посудой?» — спросил я. «Да, сэр. Именно так. Вряд ли кухонные приборы умеют перемещаться сами собой». «И ты, Бигсби!» — зарычал я. «Что ж, хорошо, черт вас возьми!» Ситуация заиграла другими красками. Трудно было поверить, чтобы два человека в одном доме страдали от схожих галлюцинаций. Я нашел Рэндалла хандрящим в библиотеке и вытащил позавтракать в отель неподалеку. Во время еды мы хмуро смотрели друг на друга. «Рэндалл, у меня есть теория», — неожиданно произнес я. «Ты мог бы описать мне девушку, ту, что является тебе?» Его лицо прояснилось. «С удовольствием!» — с готовностью отозвался он. «Она ростом тебе по плечи, очень красивая, со слегка театральными манерами, кажется робкой. Ее кожа очень светлая, словно бы призрачная. Еще у нее очень необычный макияж. Мне не приходилось видеть такого раньше. В приглушенном свете ее лицо сияет, как закатное солнце, а волосы — это что-то неземное. Они не спадают на плечи потоком, струятся вниз, как ручей с вершины холма. Настоящий фонтан золота!» «Чудесно!» — выдохнул я. «Знаешь, Рэндалл, я не согласен с доктором Раскобом. Мне кажется, причина этой загадки кроется в самом доме. Вот моя теория. Ты живешь в Райдл-Оукс уже полгода. И эти фантомы, или чем бы они там ни были, могут являться лишь обитателем дома, тем, кто попал под его странное воздействие. Я хочу сказать, что все дело в своего рода иллюзиях, миражах, если угодно, которые создает дом. Рэндалл неожиданно вцепился мне в руку. «Бигсби! Мне никогда не приходило в голову спросить об этом старика. Что насчет него? Я рассказывал ему об этих людях, но видел ли их он?» Я покачал головой. Я спрашивал его об этом утром. Он никого не видел, но пожаловался на беспорядок, который они оставляют после себя на кухне. «Вот оно!» Рэндалл вскочил на ноги, схватив меня за плечи. «Понимаешь, Эвери, раз кто-то другой подтверждает, это значит, дело не в моем расстроенном разуме. Нечто живет в доме». Я долго смотрел в его запавшие, сверкающие глаза. Если в них и крылось безумие, то я его не заметил. «Я думаю, что еще ненадолго составлю тебе компанию», — сказал я. «Если эта девушка действительно так прекрасна, как ты ее описываешь, то я не прочь попасть под ее чары». Рэндалл глубоко вздохнул и до боли стиснул мою руку. Мой визит затянулся на 2 недели. Словно зачарованный, я наблюдал за тем, как Рэндалл Баудер все глубже и глубже впадал в безумие. Лицо и взгляд Рэндалла, пожалуй, были единственным, чего не коснулось его душевное расстройство. И все же, когда он начал говорить и жестикулировать наедине с собой, я не выдержал и прижал его к стенке в просторном зале гостиной. Мне не раз приходилось бывать в этой комнате, и большую часть времени ее размеры не вызывали вопросов. Однако бывало и так, что ощущалось, будто пространство комнаты расширялось до бесконечности, и точно как колодец кажется нам бездонным, пока брошенный камушек не растревожит скрывающуюся в его глубине воду, так и эта комната обретала перспективу и границы лишь тогда, когда кто-то оживлял ее своим движением. Собранная с разных концов света, ее обстановка весьма разнилась по стилям вплоть до древнеегипетского. Такова была одна из абсурдных задумок моего брата по части архитектуры и дизайна. Словно бы он пытался сгрудить в одном месте все возможные места и времена. Втолкнув Рэндалла в кресло эпохи Людовика XIV, я завис над ним с высоты всех своих 6 футов. «Ты совсем плох, братец», — сказал я. «Ты ведь в курсе, что болтаешь сам с собой?» Его глаза лихорадочно блеснули. «Правда?» — сдавленно спросил он. «Ты слышал это? Когда?» «Вчера. И днем раньше. Для тебя это уже стало обычным делом». «Что за чертовщина? О чем ты говоришь, Эвери?» Я задумался. «Был один странный момент прямо в этой комнате. Ты сидел лицом к моему креслу, так же, как сейчас. Я стоял на повороте лестницы и видел тебя. Ты отчетливо произнес: „Это мой дом, должно быть здесь какая-то ошибка, я живу в нем уже несколько месяцев. Но я вовсе не хочу сказать, что вам здесь не рады. На самом деле, если бы вы посидели со мной полчаса и дали на вас поглядеть, я с радостью отдал бы вам свои ключи“». Рэндалл ошарашенно вскрикнул, не дав мне договорить. «Эвери, я все это помню! Каждое слово! В тот день я нашел ее и разговаривал с ней. Она здесь, в этом доме!» «Чепуха!» — усмехнулся я. «Ты говорил с пустым креслом. Ты просто позволил галлюцинации завладеть твоим воображением». «Но она отвечала мне, Эвери! Мы вели вполне обычный разговор, я думал, что схожу с ума, а теперь знаю, что все это по-настоящему!» Разозлившись, я тряхнул его так, что у него клацнули зубы. «Прекрати молоть ерунду!» – прошипел я. Рэндалл посмотрел на меня тупым, блуждающим взглядом, от которого меня бросило в холодный пот. «Здесь нет никакой девушки! Это просто безумие!» Он стремительно поднялся. «Мне кажется, ты просто немного ревнуешь, Эвери. Может быть, тебе лучше уехать?» «Уехать? и позволить тебе лишиться рассудка в любовных утехах с несуществующей подружкой черта с два. Я вихрем влетел в холл и набрал номер доктора Раскоба. «Приезжайте скорее, док!» — рявкнул я. «Без вас мне с этим не справиться!» Ожидая доктора, я дошел до конца длинной, обсаженной дубами подъездной дороги. Закатное солнце балансировало над черной вершиной горы, как красный мяч на носу тюленя. Добравшись до поворота, я обернулся к дому, и тут же внезапный приступ паники едва не сбил меня с ног. Особняк исчез, а на его месте виднелся обезображенный скелет дома. От внутренних перекрытий осталось лишь несколько почерневших обломков, в то время как все остальное здание, уничтоженное беззвучным взрывом, обратилось в руины. Мне с трудом удалось совладать с дрожащими ногами. Пошатываясь, я побрел по дороге назад, а потом, немного придя в себя, побежал, но, едва добравшись до края густой зеленой лужайки, остановился в ошеломлении. «Какого...» вырвалось у меня. Дом был на месте, целый и невредимый. Старый Бигсби подрезал розовые кусты возле беседки. Мой разум отказывался находить этому объяснение. Я просто опустился в траву и стал дожидаться доктора Раскова. Когда его серая машина остановилась передо мной, он быстро заметил мое беспокойство. «Где больной?» — спросил доктор, поднимая мне подняться на ноги. «Будьте внимательны, доктор», — пробормотал я. «Этот дом доберется и до вас. Он настоящее чудовище. Истинный монстр, будь я проклят!» «Что случилось с Рэндаллом?» «Он начал заговариваться», — сказал я, тяжело склонившись над доктором. «Считает, что нашел ту девушку и бродит повсюду, разговаривая с пустыми креслами». Прежде чем мы поднялись в гостиную, я предупредил. «Постарайтесь не попадаться Рэндаллу на глаза, пока не увидите его в деле. Он может специально держать себя в руках, если поймет, что вы за ним наблюдаете». «Что ты предлагаешь?» «Для начала осмотреть его берлогу на втором этаже. Раньше эта комната принадлежала моему брату, и... мне бы не хотелось соваться туда одному». Мы легко выследили Рэндалла до библиотеки, где он, погруженный в прострацию, пил наедине с собой. Оставив его за этим занятием, мы беззвучно проскользнули вверх по лестнице. Первым в логово Рэндалла вошел я. Едва окинув взглядом комнату, я тут же обернулся к доктору. Дыхание протяжным свистом вырвалось у меня из груди. Доктор наградил меня проницательным взглядом. «В чем дело?» — спросил он. «Вид этой комнаты навевает воспоминания», — ответил я. На мгновение мне показалось, что у меня за спиной стоит Гарсон. Но, слава богу, это были вы. Мы устроились в полумраке. Исследовательский пыл во мне угас. В сгущающихся сумерках казалось, что стены комнатки постепенно раздвигаются, разбегаясь за границы зрения. Как раздувающийся шарик, она становилась все больше и больше, оставляя нас в колодце пустынного пространства. «Вы что-нибудь чувствуете?» — неожиданно спросил я. «А должен?» — усмехнулся доктор. «Как давно мы здесь сидим?» «Мне думается, не больше 5 минут», — сказал он. Между пальцами доктора вспыхнуло пламя зажигалки, брызнув на сумрачные стены полосами света. Я услышал, как доктор приглушенно вскрикнул. «Это невозможно!» «Что именно?» — отозвался я. «Часы показывают 11!» Дрожащими пальцами я вынул часы из кармана. «Так и есть. Но как? Прошло 6 часов. этого не может быть!» — настаивал доктор. «Идем!» Плечом к плечу мы на ощупь миновали темные коридоры и спустились по бесконечно изгибающейся лестнице. На последнем ее повороте мы ускорились. В дверях гостиной клубился голубой туман. Я ощутил запах табака. Рэндалл в одиночестве стоял перед низкой кушеткой эпохи регенства и выглядел весьма пугающе. Чуть вытянув и согнув в локтях руки, он застыл в напряженной позе. Голова его была наклонена вперед, а губы словно бы впивались во что-то, как если бы он сжимал в своих объятиях и страстно целовал желанную красавицу. В следующее мгновение его голова неожиданно дернулась в сторону, а сам он, словно от увесистой оплеухи, отлетел на кушетку. Медленно поднявшись, он заговорил с кем-то, кто находился в темноте вне нашей видимости. «Вы не понимаете», — выдохнул он. Последовала ужасная пауза, но ему никто не ответил. «Она здесь ни при чем! Это моя вина!» — продолжил Рэндалл. И вновь лишь тишина. «Накажите меня!» — взмолился он. «Я вынудил ее! Меня не должно быть здесь, я знаю это!» Одновременно тронувшись с места, мы с доктором Раскобом, крадучись, двинулись вниз по ступеням. «Не стреляйте!» — выдавил Рэндалл, задохнувшись от паники. «Вперед!» — прошипел я. Прежде чем потерять из виду дверь гостиной, я успел заметить непроизвольное движение Рэндалла. Рванувшись вперед через половину ступеней, мы с доктором повалились друг на друга у основания лестницы. Дважды прогрохотал выстрел, а затем мы услышали удар упавшего тела. Доктор Раскоп первым добрался до тела Рэндалла. Он перевернул его и бросил короткий взгляд на ужасное посиневшее лицо. В следующее мгновение я заметил две дырки в белоснежной ткани рубашки, из которых сочилось какое-то густое, вязкое вещество, больше похожее на красную пудру, чем на кровь. С ревом развернувшись, я бросился в темный коридор. Схватив кресло, я со всей силы швырнул его во мрак, где, как мне казалось, скрывался убийца. Последовал треск ломающегося дерева, тишина, а затем я услышал громкие всхлипывания, не сразу поняв, что они вырываются из моего собственного горла. Только показания доктора Раскоба и отсутствие орудия убийства спасли меня от обвинений в смерти Рэндалла. И даже когда дело было прекращено, местные горожане все так же относились ко мне с подозрением. Обстоятельства случившегося выглядели хуже не придумаешь. Ничто не указывало на то, что в доме находился кто-то, кроме доктора Раскоба, старика Бигсби и меня. Убийце каким-то чудом удалось не только скрыться самому, но и бесследно умыкнуть оружие. Больше всех остальных произошедшим был озадачен молодой шериф Стоун. За время расследования мы с ним немного подружились, и через месяц он, наконец, выдал мне свое заключение по самому таинственному делу, которое ему доводилось вести. Поджарый шериф, сидя по другую сторону стола, строго посмотрел на меня и произнес: «Ты свободен, Райдл. Для решения этой загадки у нашей полиции не хватает воображения. Никто не может понять, как при наличии тела с двумя огнестрельными ранениями нам не удалось обнаружить не только следов убийцы и его орудия, но даже самих пуль. Более того, оружие, способного убить человека точно так же, как был убит Рэндалл Баудер, попросту не существует. Самое большее, что мы смогли сделать, это отыскать некоего изобретателя, живущего на другом конце материка, который еще только начал работать над чем-то похожим. Но на данный момент смертоносное устройство такого типа науки неизвестно. Что за пули, пронзив сердце, затем растворяются в крови? Мы не нашли ответа, поэтому закрыли дело за отсутствием улик. После освобождения я наведался в Райдл Оукс в очередной раз. Решил, что дом следует запечатать. Два мрачных пятна на его репутации выглядели веской причиной, чтобы оставить всякие попытки впредь сдавать его кому-нибудь в наем. Мой брат стал жертвой фантастического недуга. Рэндалл Баудер был убит кем-то несуществующим. Мне казалось, что двух смертей в одном месте вполне достаточно, чтобы перевести дом в бессрочный карантин. Я не знаю, что подтолкнуло меня в последний раз осмотреть дом, прежде чем заколотить его навсегда. Как и не могу сказать, какая таинственная сила привела меня тем полднем в холостяцкую берлогу Рэндалла, которая некогда служила кабинетом моему брату. Окончание рассказа «Торнли. Скрюченный домишко» в следующем подкасте «Модели для сборки». Thank you.